когда в тебя стреляет. Или в тебя попадает, или тебе повезло. Или убивают, или ранят, или пронесло, и в таком случае ты или отправляешься домой, или в тебя снова стреляют, но позже. Могут, конечно, и в плен взять, а бывает в пылу боя никто и не заметит, что с тобой приключилось. Ты становишься без вести пропавшим и можешь оставаться таковым долгое время. Бывает навсегда. Нечего говорить твоей супруге, родителям, сестрам, братьям и так далее. Тяжело жить, не зная, что случилось с любимым человеком, а если они смирились с твоей смертью, мучительно думать, что твои останки валяются бог знает где. Но это не намного страшнее прочих последствий вооруженных конфликтов. Здесь нет ничего личного, ничего дикого, несправедливого, жестокого или порочного. Это всего лишь специфика безумной игры под названием «война», перспектива, которую следует учесть до того, как подпишешь контракт или примешь приглашение. Ни жизни, ни победы никто не гарантирует. Я никак не могу взять в толк, чего эта общественность вечно поднимает шум вокруг пропавших без вести. Само собой, точка зрения Стаблфилда популярностью не пользовалась. В ней, возможно, присутствовала логика, и Стаблфилд имел на нее моральное право, поскольку и сам был пропавшим без вести, но разделяли ее немногие. Даже летом 2001 года на бамперах автомобилей встречались наклейки с призывом «Верните домой без вести пропавших». Конгресс все еще осаждали родственники без вести пропавших и активисты-пацифисты. В интернете копились биты информации. Шум вокруг пропавших без вести не утихал, хватало и душераздирающих рыданий, и шовинистической истерии типа «Не опозорим Отечество». К августу 2001 года 1966 американцев, воевавших во Вьетнаме, все еще числились пропавшими без вести. И вопрос стоял по-прежнему остро, хотя с 1992 года, когда была создана совместная комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести, были прочесаны все места боевых действий в Юго-Восточной Азии. Отряды военных, судмедэкспертов и штатских археологов искали кости, зубы, личные знаки, школьные кольца, обрывки писем и так далее. И хотя там уже как следует порылись предприимчивые местные жители, иногда удавалось наткнуться на человеческие останки или личные вещи. В конце концов, вопли убитых горем родственников и профессиональных патриотов слегка поутихли. И вдруг из небытия, как черт из табакерки, выскочил капитан Дёрн В. Фолли, путешествовавший инкогнито с партией наркотиков на кругленькую сумму. Бах! Тарарах! И на аккуратно сложенном флаге появилась складочка, складочка, которую полковнику Пэту Томасу и Мэйфлэру Кэбботу Фиджеральду было поручено разгладить. С одной стороны, появление Дёрна Фолли могло пробудить в родственниках новые и, вне всякого сомнения, напрасные надежды на то, что милые их сердцу, но давно пропавшие близкие, живы. Порой ползли слухи, что американских военнопленных видели где-нибудь в исправительно-трудовых лагерях на территории от Ханоя до Москвы.